А ведь помимо того, что метеориты практически не долетали до места расположения пиратов, они ведь очень даже удачно летели к дозорным, заливая пушки, убивая бойцов и разрушая здания. Адмирал Акидзе, видя, что его товарищ не спешит прекращать обстрел, ринулся вперед, замораживая и отклоняя лавовые метеориты. «Как напряжно!» — выдал Барсалина, выпуская с рук два лазера, которые успешно разрушили летящие прямо в них метеориты, прошмыгнувшие мимо бомбардировки Акайну. «Эйс, я спасу тебя!» Вновь преисполнился решительности Луффи, побежав в сторону единственного прохода, который остался из-за трупа Арса. «Вперед за ним, парни! Спасем Эйса!» Пираты были довольны сложившейся ситуацией, а потому воодушевленно ринулись вперед. Конечно же, дозорные пытались их остановить, ведь им было необходимо было покрыть огнем лишь один участок. Но даже так, часть орудий была выведена из строя, а остальные не могли охватить всех, тем более с учетом практически целого ледяного покрова. Тем временем обстрел метеоритами прекратился, так как нес больше вреда, чем пользы, чему Акайну не был рад, но приказу подчинился. И мало кто заметил синий сгусток пламени, который подхватил маленький уголек, который падал с неба. Сингаку уже хотел отдать приказ о начале казни, как зашевелился гигант Орс-младший, который, казалось, умер. Попытки пробить его кожу из мушкетов не привели ни к чему хорошему, а потому гигант продолжал возвышаться над потрепанными дозорными. «Я так устал», без единой нотки усталости заявил Кизару, медленно подходя и вставая напротив гиганта. «Дайте мне попробовать». Несмотря на свою показную леность и безразличие, адмирал не был доволен происходящим, так как две раздражающие помехи сильно осложняли ему жизнь. И сейчас он собирался избавиться от помехи, чтобы хоть как-то выправить ситуацию. Увы, для бедного владельца логии света жизнь была неблагосклонна, и прямо перед ним и стоящим неподалеку Акайну упал сгусток воды. «У-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у Однако, сие и чистут еще этот появиться в Раде нет, с дороги, нагло выдал Луффи, бросая в обоих адмиралов кусок мачты. Снаряд пролетел мимо, точнее его половина, которая не расплавилась в теле лавового Сакадзуки. И воспользовавшись моментом отвлечения, соломенная шляпа ринулся мимо, прямо в сторону эшафота. Молча ударил Кизару, вложив в удар приличный запас сил, который никогда бы не стал тратить на какого-то мелкого пирата. Несмотря на полученный удар, резиновый парень оказался достаточно бодрым и выносливым, так как во время пути его часто защищали. Быстро вскочив на ноги, он уже собирался бежать дальше, как вдруг замер, увидев, что двух палачей убило волнами песка. Но парню было некогда смотреть за всеми этими перипетиями, а потому он попытался рвануть вперед, как был вынужден отпрыгнуть от сосульки. «Я многим обязан твоему деду, но ты сам выбрал свой путь», спокойно заявил Акидзи, на плече которого оставался след копоти. «Не спеши с этими, ледышка». Удар лапой в бок отбросил адмирала, а перед Луффи приземлился Феникс Марка. «Спасибо, что спас меня», выдал парень, успев ощутить ледяное касание смерти. «Без проблем, братишка Иса», усмехнулся командир один дивизии. А тем временем приводился в действие хитрый план, пока дозорные отвлеклись на происходящее внутри. Белаус сделал бесполезную попытку проломить осадную стену. Вот только настоящей целью было создать достаточно широкий проход для всплытия скрытого под водой корабля, который залетел прямо в руки Корсу. Корабль тяжело пережил такой краш-тест, а потому предстал перед дозором в непритязательном виде. Гигант же получил десяток выстрелов из пушки в лицо и вновь выбыл из боя, попросив своих накама спасти Эйса. «Примечание к части. У тебя пробудился шаринган. Кровь течет из твоих глаз. Боль – это верная философия. Если это так, то ты можешь исправить несправедливость данного мира и стать бетой». Глава 21. Примечание к части. Приятного чтения. Глава 21. Крики, стоны, звон стали и шум выстрелов – все перемешалось на тонкой кромке между жизнью и смертью. Люди убивали друг друга, кололи, резали, протыкали, стреляли, дробили и ломали. Здесь и сейчас не было места для сантиментов. Луффи, отчаянный ребенок, который рос как своевольный и избалованный, рвался вперед, пытаясь спасти брата. Но глупо надеяться прорваться вперед, будучи лишь слабым новичком, который проиграл на Сабаде. Вот и сейчас на резинового парня выскочили два вице-адмирала, один орудовал саблей, а второй имел когтистые лапы. Несмотря на собственную усталость, нервотрепку и отсутствие отдыха между одной битвой и другой, Луффи успешно уклонился от взмаха сабли. Но долго оставаться целым у соломенной шляпы не получалось, и вот неглубокий порез сбил концентрацию, а вслед прилетел Шиган. Парень приготовился использовать второй гир, как вдруг ему прилетел удар появившегося во вспышке света Кизару. «Уай, ты все такой же смелый, Боя, но что ты можешь сделать, не имея сил?» А пока новичок страдал от моральных нотаций адмирала, Марко Феникс предпринял попытку добраться до Эйса, но был остановлен ударом кулака Гарпа. Тут же по рядам дозорных и пиратов пошли шепотки и выкрики: уж героя дозора знают все, человека, который поймал Голде, Роджера, а также сражавшийся с Львом Шики. «Магмовый выскочка, ты все еще находишься тут? Я думал, что после своего позора ты сбежишь, гура-ра-ра-ра-ра». Отбиваясь от атаки лавой, засмеялся Белаус, смотря на Акайну. «Смейся пока можешь, твоя жизнь вместе с жизнью твоей семьи окончится здесь, пират», спокойно ответил адмирал, нанося очередной удар в попытках достать сильнейшего человека в мире. Отразив очередной удар, Эдвард Ньюгейт поймал в свои руки отброшенное и уставшее тело Луффи. Недолго думая, он передал его своим парням, чтобы те позаботились о нем, а рядом уже нарисовался Импария Иванков вместе с Джимбием. Юноша, пытающийся хоть что-то сделать, собирался с силами, но каждый раз руки подводили его, без возможности подняться. Его мутнеющие глаза зацепились за Иву Чан, к которому он и обратился. Отбив очередную атаку, Белаус вдруг замер и напрягся, а затем его рука дернулась в сторону груди. Ноги подкосились, а изо рта выкашлялся сгусток крови. Это сразу же привлекло внимание всех его детей. «Отец!» — крикнул Марко, в голове сетуя на то, что именно этого он и боялся. Не успел Феникс развернуться, как ему в спину прилетело два лазерных выстрела. «Потеряв бдительность, ты проиграешь бой», — проговорил Кизару. «Черт!» — выплюнул Эдвард. «Даже тебе не победить старость, Белаус!» Превращая кулак в лаву, заявила Кайну. Марко, отвлекшийся бриллиантовый Джос, тут же был наполовину заморожен генералом Акидзи. «Джос!» — донеслось со стороны пиратов Белауса. «Мой голос — это последнее, что ты услышишь перед своей смертью, чертов старик!» — надменно заявил Сакадзуки, прежде чем нанести удар прямо в то же место, куда ударил Скват. Брызги лавы, поднявшийся дым скрыл то, как в последний миг перед адмиралом возникла забинтованная фигура, которая перенаправила удар, а затем, закрутившись на месте, нанесла свой прямо в лоб дозорного. Пираты замерли в нерешительности, дозорные воодушевленно принялись кромсать своих противников, а обеспокоенные командиры боролись со ступором. «Эйс!» разрушает тишину громкий крик Луффи, который получил свою долю стимуляции от импаря. Дым рассеялся, и всем предстала неожиданная картина. Акайну, пошатываясь, отходит назад, сдерживаясь от того, чтобы не расстаться с содержимым желудка. Белаус стоит на коленях, опираясь на свой бесинта, а перед ним стоит мумия, между бинтами которой виднеется серая, даже ближе к черному плоть. «Как это понимать, Мория?» Тут же выкрикнул Сенгоку, обращая внимание на Шичибукая. «Это не мой мертвец!» Тут же закричал повелитель теней и поплатился за отвлечение, получив удар дубиной по ноге. «Вообще-то я живой пока, что?» Встретившись взглядом со стариком, Георгий кивает и быстро сваливает в толпу, растворяясь в ней. «Вперед! Белаус сейчас ранен!» На вставшего на ноги старика набросились дозорные, протыкая его клинками и обстреливая их пушек, пистолетов и мушкетов. Он стойко принял эти удары, лишь самую малость покачнувшись, но остался стоять на ногах. «Вы считает, что такие царапины могут меня сломить? Помните, я Белоус!» Напрягшись, старик взмахнул своим оружием, а затем вонзил его в землю, закручивая вокруг себя, тем самым создавая настоящий вихрь. И пока приходящий в себя многодетный отец отбивается от смелых дозорных, Марко, увидев, что с отцом все в порядке, вступает в схватку с Кизару. Сам же Барселина не был рад такому развитию событий, так как ему приходилось сражаться с ужасно неудобным противником. Джос тем временем полностью покрылся льдом, не сумев преодолеть силу Акидзи. В это же время Джимбей был схвачен цепями, которые держали окружившие его со всех сторон дозорные. «Ты хочешь видеть будущее своих детей? Тогда я предоставлю его тебе», заявил Сингаку, отдавая отмашку на начало казни. «Я не позволю». Одновременно с криком, Белаус запустил разрушительную волну собственной силы,

роняя вокруг себя волны особого типа воли. Всех, кого касалась невидимая волна, проходили проверку решимости и силы духа, и проигравшие лишались сознания. Такое событие привлекло внимание всех собравшихся, в том числе и адмиралов. И если тому же Акидзи и Акайну роскошь отвлечься позволительно, то Кизару за это поплатился. «Уа-а-а, какой ты надоедливый!» – недовольно произнес мужчина и, схватаясь за окровавленный бок, по которому прошлись острыми когтями. «Как ты там говорил, отвлечение в бою приводит к проигрышу!» – улыбнулся Марко, вновь налетая на противника. «Слушайте мой приказ», — раздался громогласный голос Белоуса. «Защитите братишку Эйса и отчистите ему путь». Капитаны Нового Мира тут же помчались к защищаемой цели, чтобы взять на себя вице-адмиралов. Стоит ли говорить о том, что путь у соломенной шляпы выдался крайне легким? Чтобы подняться на эшафот, помощник Импария с руками-ножницами вырезал кусок покрытия и закинул его как мост наверх. А тем временем в отдалении от места основной заварушки резвился старик, разрушая все вокруг, в том числе и многочисленные жизни дозорных. В это самое время внутри корабля сидела мумия и уничтожала уже два запас продуктов, которые смог раздобыть, так как первый раз он это сделал на прошлом корабле. Георгий внимательно следил за происходящим, опираясь на ощущение от слияния с миром, особое внимание уделяя лавовому адмиралу и используемым техникам вроде Сору, Гиппа, Тиккой. Стоило Луффи преодолеть половину своего пути, как со своего места встал гарп и запрыгнул на самый верх, пробивая импровизированную переправу. Это вызвало живейшую реакцию у всех присутствующих, особенно у пиратов, которые заволновались за дальнейшую судьбу брата Эйса. У всех в памяти тут же вспыхнул момент с тем, как герой дозора блокирует выпущенную волну Белоуса. Финал этого противостояния был для многих неожидан, кроме разве что Сингаку. Эдвард же, поймав взгляд падающего дозорного, перед весь спектр своего понимания, ведь семья важнее всего. Несмотря на напряженные моменты, спасение Эйса произошло буднично и предсказуемо. Особую роль в этом сыграл мистер 3, выполнив последнюю волю своего товарища мистера 2 или Бончана. Столкновение огня со льдом было впечатляюще, но ждать чего-то меньшего от командира второй дивизии Йонка явно не стоило. Лучше всех себя чувствовала Кайну, который не спешил активно действовать, внимательно поглядывая за действиями Белоуса, который, несмотря на раны и кровопотерю, продолжал разрушать все вокруг. Новым витком неожиданных событий стал корабль, который мчался благодаря своим лопастям прямо по земле. Возглавляющий акт собственного самоубийства сквад вместе с командой был кардинально остановлен рукой одной. Впечатлились все, особенно с учетом того, какого возраста этот опасный старикашка. «Неужели ты не понимаешь, как это больно, когда дети умирают раньше своих родителей, сквад?» — обратился к своему сыну Белоус. «Не будь таким самоуверенным. Моя жизнь подходит к концу не от той маленькой царапинки, что ты мне нанес. Люди живут столько, сколько им отведено». Белоус развернулся, показывая невредимый и чистейший плащ с собственным флагом на нем, а затем продолжил. «Мы выполнили то, ради чего сюда пришли, больше нет смысла здесь оставаться». Старик сделал еще пару шагов. «Слушайте внимательно, пираты Белоуса, это мой последний приказ как вашего капитана». Тут же пронесся ропот и возражение. Никто не желал хоронить любимого отца, можно даже сказать отца. «Здесь наши пути расходятся, постарайтесь выжить и вернуться в Новый мир целыми и невредимыми». Помимо ступора, тут же последовали вопросы о том, что, неужели старик собрался умереть? «Я пережиток прошлой эпохи, нет в этом мире корабля, который отвез бы меня в новую эру». Пока Эдвард говорил, он также готовил удар, мышцы на его руки забурлили и вспучились, казалось, что пространство дрожит рядом с ним, а затем один единственный удар кулака в сторону дозорных, и огромное пространство перед пиратом начинается покрываться трещинами, как разбитое стекло. «Уходите, парни!» — Под аккомпанемент разрушающегося здания и хаоса, происходящего вокруг, крикнул многодетный отец. Белаус, смотря на разрушение, недовольно пробормотал Сингаку. «Этот ублюдок, вице-адмирал Гарп, вы в порядке?» – закричала дозорные, суетясь вокруг поднимающегося с земли дедушки Луффи. Сейчас, когда жизни Эйса ничего не угрожает, он решил потопить остров вместе с собой. С далеким от счастья чувством произнес Сингаку. Он решил завершить старую эру, давно пора, решительно пробормотал Гарп. Примечание к части. У тебя пробудился Шаринган. Кровь течет из твоих глаз, боль – это верная философия. Если это так, то ты можешь исправить несправедливость данного мира и стать бетой. Глава 22. Примечание к части. Приятного чтения. Глава 22. Пираты, на глазах которых наворачивались слезы, послушно принялись отступать, а командиры дивизий, такие как Марко, Виста и Джос, их прикрывали. Капитан Джос, удивленно выпучили глаза пираты Белауса. Да, серьезно кивнул мужчина. Мне помог тот парень Мумиме. Но самым большим препятствием на пути у преследующих дозорных был Йонка, император моря, который без каких-либо проблем уничтожал всех глупцов, посмевших бросить ему вызов. Конечно, момент прощания спасшегося сына и отца был излишним, по мнению Георгия, который незаметно выбирался с корабля. Десяток выстрелов и четверо дозорных, которые преследовали мистера Три, пали, а Геа, который это и организовал, невидимой тенью помчался дальше. Увы, стоило ему выбрать удобный и безопасный маршрут, как тут же почувствовал очень и очень опасное намерение. Чертов идейный трудоголик, злобно выдала ходячая мумия, меняя маршрут. А тем временем самый истинный приверженец борьбы с пиратством, в лице крайне горячего мужчины, создал для себя траншею, путем попытки пожать кому-нибудь руку или шею. Спасли огненного кулака Иса и пытаетесь сбежать, пираты Белауса просто сборище трусов. Достаточно громко начал вещать Акайну, излучая своей гордой и самодовольной фигурой, презрению в сторону отбросов. Что? Тут среагировала большая часть народу, повернув голову назад. Он просто пытается вас разозлить. Предостерег тех голос разума, в лице одного из капитанов. Не останавливайтесь, иначе вы сыграете ему только на руку. Каков капитан, такова и команда. В конце концов Белаус, всего лишь неудачник из старой эпохи. Поправив кепку и пригладив волосы, в процессе речи, выдал адмирал. Неудачник, затормозил Эйс, покрывая руки огнем. И его можно было даже понять, слишком много моральных сил потрачено, а уж физических и так было немного в плену. И вот одна слабенькая провокация, небольшой триггер в усталый разум, вспыхнул пожаром. Эйс, тут же вскрикнул Луффи. Выражая недоумение действием парня, выдал Акайну, повернув голову на бок. «Забери обратно то, что ты только что сейчас сказал». Развернувшись лицом, выдал Эйс. Стоит ли говорить, что его тут же попытались отговорить более сдержанные товарищи? «Забрать свои слова назад, говоришь? Да ни за что!» Нагло ухмыляясь, выдал Сакадзуки. «И я расскажу тебе почему. Твой отец, Золотой Роджер, покорил Гранд Лайн и открыл дверь в новую эру, прозванную Эра Пиратов. Как дозорный я не должен этого говорить, но он был королем пиратов. А чего добился Белаус, намеревался ли он сражаться с Роджером? Думаю, он создал такую большую семью, чтобы жить припеваючи, где-нибудь в отдаленном углу, в качестве глава своей стаи. Даже не видя Эйса, легко было понять его чувства и эмоции, а также страстное желание вцепиться в горло оратора. А тем временем адмирал продолжил. Некоторые глупцы считают, что благодаря его имени, на многих островах царит мир, но на самом деле он просто держал всех в страхе, и при этом читал себя героем. Смех, да и только. При жизни Роджера, он всегда был на вторых ролях, но даже после смерти он так и не смог стать королем. Другими словами, Белаус так и не смог превзойти Роджера, оставшись неудачником. Такова правда о Белаусе. Акайну продолжал говорить обидные и в целом правдивые вещи, поданные под определенным углом, особенно пройдясь по ранению от сына. Он еще собрался умереть за него. Какая огромная глупость. А тем временем злой и разозленный Эйс, не слушая предупреждений, ринулся на Акайну, продолжая переругиваться. «Белаус и вы, называющие его отцом, обычные неудачники!» — прокричал магмовый боец, отбрасывая от себя огненного и оставляя на его руке ожоги. Вот только самый напряженный в этот момент был Георгий, на бинтах которого начала проявляться кровь, ибо мерзкий адмирал удумал убить подзащитного. «Ублюдок!» — громкий крик Геа раздался в ушах каждого стоящего неподалеку пирата, когда его ладонь достигла головы Акаину, расплескивая ту кусками лавы. «Тварь, ушлепок, мразь, скотина, козел, негодяй, урод, дебил, даун, сука, плесень подзаборная». Каждый выкрик сопровождался ударом, с дополнением от громкого хлопка, который соответствовал очень серьезному приему, а точнее его первой стадии. Сам прием назывался «вакуумная ладонь», которая позволяет создавать вакуум в точке удара, дополняя свою силу, силой быстрого заполнения воздуха, также притяжение тела противника. Говорить о том, что произойдет при создании подобного вакуума внутри тела, и говорить не стоит. Но сейчас это была ранняя версия удара, позволяющая нагнетать воздух и усиливать им удар. От тела адмирала остались лишь ноги, но как бы не было это печально признавать, урона это ему не нанесло. «Джоас, хватай их обоих и оттащи подальше. Марко, попробуй что-то сделать. Виста, прикрой нас. И Джимби, держи меня». Выдав команды, Георгий рухнул в синие руки рыбочеловека. Несмотря на то, что мумия был никому не знакомым и не авторитетным человеком, он спас их отца, а сейчас временно вывел из строя адмирала, а потому его послушали. Увы, Эйс не смог пережить прожарку всех сгоревших дотла органов, а потому скончался на руках своего брата, успев напоследок сказать, что ни о чем не жалеет в своей жизни. А лежащий Геа даже успел дернуться, ощутив опасность со стороны деда Луффи, и, если бы не Сынгоку, жизнь Акаину здесь бы и прекратилась. Сдерживание магмового адмирала дало время для смирения всех со смертью Эйса. «Этот малец, я не позволю уйти сыну драгона и этому выскочке». Глаза адмирала, чья голова болела, так как именно по ней прошло часть повреждения из-за странного первого удара мумии, были направлены на Георгия. Увы, первый же шаг закончился полнейшей неудачей, так как позади Акаину появилась фигура, которая исторгала из себя неприкрытую жажду крови. Белаус получил ранение в руку от вовремя подсуетившегося Кизару, но на этом успехи по убийству старика закончились. Адмирал замер соляным столбом, его предало собственное тело, а сверху уже летел кулак, по самую маковку, наполненный силой фрукта. В этот момент Геа пожалел, что не может на миг занять тело Белауса, чтобы исполнить один единственный прием, уж с этой силой он бы расщепил магмового беднягу. Но даже так, удар прямо в лицо, помимо силы фрукта, еще и физически нанес бешеный урон, отчего лицо Сакадзуки превратилось в кровавое месиво. От удара ногой с воздуха адмирал ушел, перекатываясь как бревно, но вскочив не сумел быстро восстановить равновесие из-за тумана в глазах и гуляющего вестибулярного аппарата. Удар ногой отбросил тело дозорного, опущенный вдогонку слэш, не позволили быстро перейти в контратаку. На следующий удар Акаину ответил кулаками из магмы, которые не смогли остановить кулак старика, а потому адмиралу пришлось прикрываться руками. Несколько новых ожогов стали ценой того, что ладонь, заряженная силой фрукта Гура-Гура Номи, отправила дозорного еще дальше от своей цели. Подойдя к лежачему врагу, Белаус собирался его добить, но очередной приступ замедлил реакцию, а также затормозил тело, чем дал шанс Сакадзуки нанести удар. Удар, проплавивший тело сильнейшего человека в мире, пришелся ровно в то место, куда ранее его ранил Скват, но на этом все не закончилось, весь внутри тела магма начала набухать, вспыхивая как бомба. «Кха!» — рухнул на колени исполин. Недолгое тягостное молчание, и вот пятка оружия подбрасывает Акаину в небо, а в момент падения его встречает удар такой силы, какой еще наведала эта война. Огромные трещины превратили тело магмового дозорного в переломанную и искореженную куклу, а его правая рука от плеча до кисти вообще смялась в спираль. Но на этом сила удара не остановилась, отправившись дальше, разрушая город и частично остров, доламывая до конца штаб дозора, а также создавая за спиной Белауса огромную пропасть. И пока часть пиратов глазела на открывшееся зрелище, совершенно пропустив, куда пропал убийца Эйса, другая часть занималась тем, что уничтожала лед и подгоняла корабли, как свои, так и захваченные у дозора. Большую помощь там оказывали ледоколы северных пиратов. Правильно поняв намерение отца, Марко скомандовал всем отступать, сам же в это время остался наблюдать за тем, как их гордый и несломленный отец продолжал защищать своих детей. «Черт, как еще держится и откуда в нем столько силы?» — с досадой заявил Сингаку, смотря как десятки дозорных умирают от одного взмаха Белауса. А уж сколько трупов после использования тем фрукта и говорить не стоит. Мирную битву пиратов и дозорных прервал появившийся Тич, скандальный пират, сдавший Ильса дозору и бывший накома пиратов Белоуса. Наглец прибыл, чтобы убить своего отца, продолжая так его называть, и даже хвастался собственным фруктом Ями-Ями-Номи. Увы и ах, а переоценил свои силы, получив сначала порез острым лезвием от плеча до таза, а затем и удар, наполненный силой вибраций по голове. Пытаясь подняться, он увидел возвышающуюся над собой тень и тут же истошно закричал. «Команда огонь!» Под аккомпанемент выстрелов команды «Черной бороды» раздался звук разрываемого пространства, и бесконечная разрушительная сила уничтожила все оружие и сильно потрепала здоровье преступников. Стоит ли говорить о том, что синеволосый мужчина с рогами упал замертво, неудачно поймав волну вибраций сердцем? «Кха-кха, кха, чертов монстр!» — выкрикнул Тич, отплевывая кровь и пытаясь подняться с земли неудачно. «Убить, убить, убить!» Замерший старик не мог двинуться, так как его тело находилось на пределе, а подскочившие члены команды принялись резать, колоть и расстреливать Белоуса. Но даже так, один резкий взмах и не успевший среагировать дождь ширью, оказывается насажен на лезвие по самое древко, а затем отправлен в полет, отбрасывая Тича. Но долго так длиться не могло, и количество наконец-то переросло в качество, старик лишился последних сил. «Это не ты, человек, которого ждал Роджер, это не ты тот человек, Тич. Однажды явится человек, который потрясет этот мир, ведь One Piece существует». Последнее, что смог сказать Белоус, умирая твердо стоя на ногах и возвышаясь над своими противниками. А тем временем убегающих пиратов попытались остановить адмиралы, вот только Акидзи неожиданно столкнулся с Джозом, которого он недавно заморозил. Кизару пока себя не показывал, а Акаину появился эффектно. «Я же сказал, вам не уйти от меня». Выскочив из кратера из-под земли, перед Джимбеем, который тащил Луффи, пафосно заявил Акаину: «Где эта мумия?» «Здесь». Тихий невесомый голос совпал с прикосновением к телу кончика Дзюпты, а потому адмирал резко лишился сил собственной логи, получив один единственный удар в голову, после чего рухнул в магму, на которой стоял. Джимбей же подхватил Георгия и продолжил свой путь, а вот сам парень сетовал на собственную слабость. Да он смог выключить Акаину, но тот мало того, что остался жив, так как сила удара была слишком маленькой, так еще и оружие расплавилось от пузыря. Именно поэтому упавший в собственную стихию адмирал остался жить, хоть и 100% выбыл из дальнейшей битвы. А ведь помимо пиратов, дозорным пришлось еще заниматься разборками с командой «Черной бороды», которая потеряла лишь одного члена команды, а сам лидер обзавелся силами фрукта Белоуса. Конечно, хранители правосудия и цепные псы правительства пытались что-то сделать, но их сил не хватало на несколько направлений. Маленькие победы с самого начала противостояния, небольшое сохранение сил тут, крупное сокращение дозорных там, и вот пираты, к концу войны вполне успешно уходят. А тем временем командиры дивизий сдерживают оставшихся двух адмиралов, не давая тем и шанса помешать. Особенно много народу сдерживают Акидзи, который пытается вновь заморозить воду. Георгия же вместе с Луффи передали на руки появившемуся Трафальгару Ло, который возмущался добавлением дополнительного пассажира, так как рассчитывал лишь на Мугивару. Вот только это не помешало ему заняться обоими пациентами, а также согласиться на сопровождение со стороны Джимбея. Примечание к части. У тебя пробудился Шаринган. Кровь течет из твоих глаз, боль – это верная философия. Если это так, то ты можешь исправить несправедливость данного мира и стать бетой. Глава 23. Примечание к части. Приятного чтения. Глава 23. Очнулся я на острове Амазонок, где у меня состоялся интересный и любопытный разговор с моим лечащим врачом. Судя по экспрессии, с которой мне выговаривали, живым я остался чудом, и то скорее тут помогло влияние системы и стремление тела вернуться к эталону. Увы, остальные события проходили для меня урывками, так как, будучи нормальным пациентом, я постоянно чувствовал слабость, мое тело болело, иммунитет страдал, а органы пахали на последнем издыхании. Более-менее в себя я пришел лишь к моменту прибытия Рыли, от которого узнал последние новости. А новости были на загляденье. Полностью разрушенный Маринфорд, первая победа Дозора, завершивший кровопролитие Шанкс, а также волна пиратов, которых взбудоражил Белоус. Штаб-квартиру Дозора даже руинами тяжело назвать, так как использование сил фрукта Гура-Гура превращали целые здания в песок, а ведь помимо старика, потом еще и Тич добавил, хоть и с трудом. В остальном же новости были ожидаемые, мне же пришлось договариваться с очередным сильным стариком, или мне так везет, или это вселенская фишка в виде мощных стариков. Остров Русукайна, место, где ближайшие 2 года проведу я, в компании Рейли и Луффи, хотя первое время, а точнее первые полгода мы с Джимбием будет жить отдельно. Добрый рыбочеловек согласился поучить меня своему кунг-фу, хоть я и понимал, то это далеко не тот стиль, который мне подходит. Как пояснил бывший Шичибукай, основа этого стиля все же грубая сила, а в частности манипуляции водой, я бы даже сказал управление. «Ты уверен, что уже можешь тренироваться?» – участливо спросил меня товарищ. «Да, не смотри на мою внешность, я достаточно выздоровел», – ответил я. «Да моя внешность, все издевательства, которым я подверг себя в ходе войны, не прошли даром, и мое тело значительно потратилось, включая запасенный потенциал. Сейчас я выглядел как старый и немощный старик, с полностью поседевшими волосами, морщинами на лице и возрастной пигментацией. Хоть внешне мой облик не впечатлял, внутренняя сила постепенно набирала обороты, возвращаясь к эталону, увы, это тоже требовало свою цену. Но мне это явно мало, а потому за время моего пребывания на острове, я, подпитываясь местной едой, буду возвращать себе прежний облик. И да, это тоже не пройдет без последствий, а потому я затрачу еще больше невосполнимого потенциального ресурса. Боюсь, по возвращению обратно к Ангу, мне будет крайне тяжело спрогрессировать в своем развитии тела. Так точно. Первые уроки сразу же поглотили все мое внимание, так как принципы, используемые Джимбием в своем боевом искусстве, оказались очень любопытными. Подчинение воды для использования ее частичной манипуляции в телах других людей – это сильно, очень сильно, а потому я увлекся. Волнообразные удары, выбросы атакующих волн из собственного тела, мощные пробивные удары, площадные с игнорированием первого слоя защиты. А уж, что мой речной учитель мог творить, будучи в воде или хотя бы рядом. Если бы не опыт, полученный от тренировок в воде, постоянное состояние единения с миром, а также колоссально превосходящий все стили, боевой стиль, я бы проигрывал 10 боев из 10. А так у нас иногда случался паритет, благодаря тому, что преимущество в силе противника играло против него самого. «Уже уплываешь, Джимби?» – грустно спросил я. «Да, Георгий-сан», – также грустно заявил собеседник. «Я дал тебе все возможные знания, которые заиграют новыми красками, стоит тебе достичь необходимого уровня понимания. А уж основы, из которых все и проистекает, мы с тобой отработали на совместных спаррингах. Это да, ты мне отлично помог лучше понять собственный стиль, а также изучить что-то новое», — открыто улыбнулся я. «Даже жаль покидать тебя, боюсь, нигде в мире я больше не смогу попробовать столь чудесного чая. Особенно неплохо тебе удался тот, как его там, морской улун», — подсказал я название сорту чайного напитка, который вывел сам, а потому и дал название тоже. «Ага, отличный вышел. Могу отсыпать тебе, если хочешь», — предложил я, так как мог запастись сырьем здесь же. «Не-е-е, я все ровно не смогу так же филигранно его заваривать, раскрывая каждый оттенок», — блаженно пробормотал Джимбей, прикрыв глаза. «Хах, но тут точно не стоит удивляться. Первое, что ты сделал, научившись минимальной манипуляции водой, это заварил себе чай идеальной температуры. Эх-хе-хе-хе, я запустил руку в волосы на затылке и взлохматил их. Каюсь, грешен. Ахахаха. Так и закончились мои первые полгода на мирном острове, а потому теперь мой лежал в сторону, где обосновались Рейли и Луффи. И не заметить их было крайне сложно, сгусток огромной силы в мое восприятие мира очень четко показывал место обитания человека, который стоит в одном ряду с Белоусом. К этому времени моя внешность изменилась, теперь я был не дряхлым стариком, а почти стариком, так как кое-где в моей шевелю уже проскальзывал родной цвет волос. А еще в периоды отдыха и медитаций, которые заменяли мне сон, я делал то, что собирался украсть из этого мира. Я вспоминал и анализировал техники ракушики, 3 замеченных мною, сору, гипотикой. Благо, с ними не было никаких ограничений и проблем, чего не скажешь о воле. Да, грустная правда мира выдала мне большого такого обламинга, еще и розового. Мое тело или душа, я не особо понимаю первопричину, не имеет некой необходимой детали, благодаря которой местные могут материализовывать или как-то управлять собственной волей, которая воля. Нет, это и впрямь сложный вопрос, так как местная воля – это не какое-то колдунство, магия, ци или нечто подобное, а настоящая человеческая воля, которая является естественным биопроцессом в организме. Но, есть большое такое но, гласит оно о том, что люди могут правильно направлять эту волю, чтобы она преобразовывалась в материальную волю, с заданными параметрами. Конечно, это все поверхностно и далеко от полноценного исследования и разбора, но и у меня не лаборатория и докторская степень в изучении мистических явлений. Вот только даже без воли, бедняга Луффи подвергся дополнительной нагрузке с моей стороны, а уж когда он признал меня учителем и попробовал сразиться. Один раз мне даже удалось уломать Рейли признать меня учителем и провести ознакомительный спарринг. Удивительно. Полностью обездвиженный старик, произнес с искренним восхищением в голосе. Давненько я не чувствовал себя таким немощным и беспомощным, а уж как ловко ты использовал мою же волю. Рад, что вам понравилось, однажды я смогу так же, но уже своими силами. Отличное стремление, юноша. Все еще лежа на траве заявил старик. Фрукты, овощи, травы, листья деревьев, растений, корни, мясо, кости, ценные и богатые энергией ресурсы, были в изобилии на острове, и я с удовольствием их использовал для своих экспериментов с чаем, а заодно пополнял собственные силы для приведения себя в молодое тело. Хо-хо-хо, удивительная сила. Поглаживая бороду, заметил старик, смотря как на его глазах, последняя седая прядь приобретает мой основной цвет волос. Я бы не сказал, что это именно сила. Это контроль собственного тела, которым должен обладать любой мастер боевых искусств, а также один навыков, которому я могу вас научить, интересует. Не-е-е-е, мое время уже прошло. Опять отказался Рейли. Как знаете. Продолжим. Незаметно пролетел еще один год. Мое тело почти полностью восстановилось. Оставалось лишь сбросить пару лет, возвращаясь к тому, с чем я сюда пришел. Луффи удовлетворил все требования Сильверса, а потому тот взял и уплыл, просто нырнув в воду. Хотя чего еще ожидать от монстра-старика. И тут началось наше свободное плавание, где я наконец-то мог заняться освоением и подгонкой под себя техник ракусики, которые воссоздал за это время, насилуя память. Муха-ха-ха-ха, бьешь как девчонка, Луффи. Потешался я над парнем, используя освоенный недавно тиккой. Не все удары удавалось полностью проигнорировать и сдержать силу, но тут мне в помощь приходили мои возможности, позволяющие перенаправлять силу противника. Архрк, получай, резиновый пулемет. В тот раз я проиграл, а потому должен был опять готовить для этого обжоры. Мы занимались саморазвитием отдельно друг от друга, разделив остров на приблизительные половины. А когда нам необходимо было попробовать выдумки или отработать техники, мы проводили спарринги. Проигравший в таком бою становился поваром и добытчиком пропитания для обоих. Постепенно я доводил эту технику до ума, подключая собственный контроль мышц, шлифуя контролем воды от рыбокараты, а как вишенка на торте, подключил туда и нюансы мягкой силы. Честно говоря, мне пришла в голову идеальная техника, которая совмещала в себе все эти нюансы, но требовала большего мастерства и умений. А потом я увидел Луффи, резинового, способного отражать пули, хоть и круглые. В тот же момент вспыхнула лампочка над головой. Месяц. Чертов месяц, я кормил и поил этого проглота, который даже не сумел оценить всю прелесть чая. И все из-за того, что сил у него после тренировок не оставалось. Он был выжат как лимон и лишь хныкал, прося добавки и мяса. Но я сделал это, мне удалось обучить резинового парня, придуманной мною техники, без прямой помощи системы, своими силами, упорством и энтузиазмом. Хе-хе-хе, теперь тяжело придется врагам соломки. Идеальная защитная техника, названная мною око за око. Ей суть заключается в способности принять любой входящий урон, а затем полученный заряд силы высвободить в качестве контратаки. И тут я расстарался по полной, создавая фундамент под поглощение и выплескивание любого типа урона, включая режущие и колющие. Да, это прекрасное дополнение к его герам, особенно с учетом того, что данная техника намного меньше нагружает тело. Мои уроки дали и другой эффект, а именно уменьшение побочных эффектов от использования геров, благодаря продвинутому управлению собственным телом. Вот этот навык удалось быстро вдолбить благодаря помощи системы, а именно моей роли учителя, но и немалую роль сыграл сам Луффи, будучи очень и очень одаренным юношей. Обучение Сору и Гиппой прошло как-то буднично, особенно с учетом того, что второй гир парня был основан на первой технике, а в четвертом он задействовал аналог второй. Самым забавным для меня стал момент, когда я совместил Сору и рыбокараты, добавив туда нотки гиппа, тем самым научившись свободно бегать по воде и даже стоять на ней. что называется, почувствуй себя Фурингзихайта. Оставшееся время мы занимались отработкой имеющегося, а я делал запасы продуктов, которыми забивал свой инвентарь. Скоро мне предстоит отсюда уйти, а потому запасы столь питательной пищи стоит брать по максимуму, плюс чаи, напитки и другие слабости юного учителя. Неуемная душа моего амбициозного друга требовала завоеваний, а потому мы терроризировали весь остров. Подчиняя зверей, мы делили их на две группы, на ту, что подчинялась сразу, и на ту, что требовало нескольких уроков. А я делал еще две вещи. Первая – это завидовал и страдал, что не могу прокачать свой дух. Вторая – это попытки скопировать воздействие королевской воли. И если первое понятно, развить силу духа путем противостояния атаки духом, логично, то вот второе – выпускать эмоции и намерения вовне. Это фишка всех мастеров боевых искусств, а потому я и пытался скопировать метод воздействия королевской воли. Получалось МММ скромненько, но в одном из спаррингов я нашел ключик, благодаря рефлекторной попытке отбиваться от атаки Кавелуфи. «Вступай ко мне в команду», — радостно предложил парень, смотря на облака. «Сегодня мое задание заканчивается, а завтра мой, ну, наверное, можно сказать, друг, за полтора то года отправится обратно в мир, к Накама. Я бы с радостью, но, увы, мое задание завершено. Мне предстоит свой собственный путь, а тебе остается только стать королем пиратов». «Хе-хе-хе, не сомневайся, я стану королем пиратов». Примечание к части. «У тебя пробудился Шаринган. Кровь течет из твоих глаз. Боль – это верная философия. Если это так, то ты можешь исправить несправедливость данного мира и стать бетой». Глава 24. Примечание к части. Приятного чтения. Глава 24. Я огляделся. Вокруг меня был какой-то непрозрачный пузырь из синей энергии, при этом сам я находился в невесомости, не касаясь этих стенок. Резкий рывок вниз совпал с исчезновением кокона, а глаза заметили бескрайнее море вместе с огромным островом. Хотелось исправить свое незавидное положение, но, увы, тело не слушалось, застыв в одном состоянии, а потому мое гиппо было сейчас бесполезно. Полет окончился, и одновременно с этим остров затрясся, а перед висящим над водой мною показалась огромная голова. Гигантская голова, карикатурного льва, обычно таких рисовали и изображали на статуях китайцев в моем родном мире. Огромная высеченная из камня морда, с двумя торчащими из нижней челюсти клыками, забавно смотрящимися усами и гривой из различной флоры. «Ты пришел учиться?» «Да». «Тогда, прими и ступай». Огромная каменная лапа, которой явно не помешала бы шлифовальная машина, выползла из воды, а затем один коготь вытянулся вперед, добираясь до моего лба. «Больно», — произнес я, промаргиваясь от яркой вспышки света, которой сопровождался мой очередной перенос. «Вы чего орете?» Тут же заорал я в ответ, получив неожиданную акустическую атаку. «Я, Георгий, я». Пораженно вылупились на меня Сакка, Аанг и Катара. Да, как выяснилось, я неожиданно появился прямо на Аппе, в процессе очередного перелета. «Как ты здесь оказался? Ты в порядке? Ты где был? Что видел? А там были маги?» «Тише, тише, я сейчас все расскажу». Примирительно поднял я руки перед собой, ладонями наружу. Рассказ продлился до самого позднего вечера, когда солнце стало клониться за горизонт, а мы так и не приблизились к нахождению водников. Но ребята точно не жаловались, так как рассказ мой получился красочный, заводной, крайне живой и драматичный. Довольны остались все. А уж когда я начал пойти их чаем, а заодно угощать пищей из другого мира, ммм, как вкусно, мням-мням-мням-упс, все скрестили взгляды на Сакке, ожидая объяснения его конфузу. «Я, кажется, это наелся». «Ха-хах, ничего удивительного, это еда более сытная», без лишних деталей объяснил я. Перед самым сном же друзья поделились со мной информацией о том, как провели время самостоятельно. И, честно говоря, я был удивлен глупостью происходящего, в том плане, что беженцы остались на том же самом месте, решив вдруг, что им не придут мстить или нечто подобное. Странное решение, но не мне их осуждать. Я вообще вынудил свой организм нарастить максимальное количество мышц, а затем прыгал в воздухе, сражаясь с магмовыми метеоритами. Вымотанные долгим полетом в холодных краях, а также расслабившиеся после хорошо заваренного чая, друзья легли спать, оставляя меня наедине с собой. А значит, настало время глянуть, что там у меня в статусе, а также разобраться с наградой. Статус: имя, Георгий, титул, бросивший вызов стихии, тело, 3, дух, 1, божественный учитель 1 ранг 2 10, абсолютный стиль мягкой силы начального ранга, освоение 61%, душевная чайная церемония среднего ранга, освоение 87%, магия энергии начального ранга, освоение 0%, неожиданно, но вполне предсказуемо, а ведь как выяснилось, штраф по скорости развития не действовал на приготовление чая, а потому он и скакнул так сильно. Тело и дух остались такими же, так как были заморожены в своем развитии, вот появление титула, вызывает вопросы, бросивший вызов стихии. Титул, даруемый смельчаку, который бросил вызов разумному воплощению стихии и смог победить. В награду смельчак получает повышенную устойчивость против той стихии, который бросил вызов, а также смежных с ней. И это все, то есть вообще, не тебе процентов устойчивости, не тебе объяснение, какую температуру я смогу выдерживать, насколько слабее меня будет повреждать брошенный кусок камня, как один из составляющих магмы, если оно вообще так работает. В целом что-то получил, но на этом все и закончилось, ибо непонятно, что получил. В статусе этого не показано, но при просмотре и задержке внимания на теле и духе, я получаю некое интуитивное понимание, что у меня появился предел. Неосторожное обращение с выданной тушкой пагубно сказалось на сроке службы этой самой тушки, а потому мое развитие тела должно застопориться на 4-5, а душа 3, и то есть нюансы. Тело, несмотря на предел в 4-5, по факту может дойти лишь до 4, а дальше следует выжимание силы из остатков жизни, которая и так сильно сократилась. Дальше душа, казалось бы, причем тут душа и срок жизни тела, а вся проблема в пословице: в здоровом теле здоровый дух. Мое тело просто не выдержит дальнейшего роста души, возможно, это получится как-то обойти, но это уже дела будущего. Разобравшись с системой, я принялся за свое тело, а именно за магию энергии. И первое, что меня ждало, это большое такое и наглое ухмыляющееся лицо, мое из прошлого, лицо козла, который совершил пакость. Дело в том, что по каналам, по которым протекает ЦИ, струился крайне скудный ручей, он был вялым, густым и очень-очень инертным. Но даже этого мне было мало, ведь помимо самой энергии, даже каналы имели определенные дефекты, в частности закостенелость и суженность. В целом это очень походило на детали довольно старого человека, у которого, несмотря ни на что, жизненных сил уже маловато, а каналы потеряли свою пластичность. Единственное, что радует, так это то, что все это не является абсолютной константой и подлежит развитию. Мне просто необходимо потратить уйму времени, пробраться через излишние сложности и дойти до того, что мог бы получить сразу же. Стоило ли это того, правильно ли я поступил, выступая на стороне пиратов, тем самым сильно ослабляя дозорных, не говоря уже о том, что мне удалось лишить Луффи его знаменитого после таймскипа шрама. Но все это уже не имеет значения, будущее покажет, куда двинется мой невольный ученик и друг и куда его заведет выбранная дорога. Мне же предстоит пройти путь вместе с добреньким аватаром, которому необходимо привести баланс, как-то не знаю. Но одно я знаю точно, я никому в этом мире не доверю рыбокарате, особенно водникам, особенно катаре. Не все детали сейчас помню, но знаю, что в этом мире есть магия крови и что можно сотворить с ней, обладая знаниями и навыками по работе с жидкостью в чужих организмах. Ну что же, надеюсь, что вы не отлынивали, пока меня не было, а потому, скажем, увеличенные в 5 раз нагрузки, выдержите. Что? Нет. Только если ты и дальше будешь кормить меня этой едой. Единственный согласившийся был Сатка, что и следовало ожидать от настоящего воина. Да он за еду на что угодно согласится. Тут же выступила против Катара. Ничего подобного. И пока родственники завязли в очередной перепалке, я подсел ближе к Ангу. Расслабься, тебе предстоит в ближайшее время заняться совершенно другими уроками. Да, скоро мы должны найти северное племя воды. Там-то уж точно найдется хороший учитель. Надо будет придумать и себе занятие. Почти под нос пробормотал я. А ты разве не захочешь потренироваться с их воинами или магами? Это то, конечно, но сомневаюсь, что это мне многое даст, увы и ах. Но задание от духов помогло мне сильно перерасти обычных, хоть и обученных воинов. Я грустно улыбнулся. Да, что бы я там ни думал и не хотел, но сейчас, обладая навыками и возможностями в полной мере проявить 61% освоенного боевого искусства, равных мне в мире не найти. Понимаю, высокомерно звучит, но чисто в боевом плане и в честной битве, никто меня нынче не одолеет, а удивить будет крайне сложно. Опыт выживания на диком острове, где за неделю сменяется 48 сезонов, приучил быстро адаптироваться к любым неожиданностям. А ведь помимо самого острова звери там тоже были изобретательны в свое желание выжить, плюс монстро-старик, не дающий заскучать, а потом и гениальный дурачок Луффи. Добавить сверху полученные навыки, новые направления, а также потенциально развитая магия энергии, вуаля, я им бы и не контрюсь. Но ладно, не буду наглеть раньше времени, стоит решать и делать выводы, основываясь на фактах, а не на догадках. Второй день мы точно найдем их, устало протянула Катара, смотря на воду, воду, льдина и снова на воду. Хэймэм, второй день, а я и не заметил. Ох, девушка скосила взгляд на тарелку с косточкой, которая лежала рядом с парнем, и лишь закатила глаза. Не волнуйся, мы непременно их найдем. Они уже нашли нас, отозвался я, прерывая медитацию, в которой занимался контролем внутренней ци. Что, где, правда, ага, вон за теми глыбами льда спрятались, потыкал я, прекрасно ощущая людей благодаря вросшему в постоянный эффект единения с миром. Повинуясь движению Анга, наш транспорт остановился и взлетел повыше, чтобы иметь лучший обзор. Выходите, мы знаем, что вы тут. С помощью магии усилил свой крик Анг, разбивая кончики некоторых айсбергов. Меня зовут Анг, и я аватар. Мы здесь, чтобы найти учителя магии воды. Они сомневаются, но больше склонны выйти. Поделился я происходящим. Так уж вышло, что именно единение с миром стало тем навыком, который помог мне продвинуться в ускорении освоения и понимания стиля. А еще, это было одним из фундаментальных умений, которые позволяют творить настоящую жуть на среднем и тем более продвинутом ранге. Мы снижаемся, не нападайте. И я совсем не удивился, что все прошло мирно и чинно, особенно когда мы спустились на воду, тем самым даровав некую власть над нашими судьбами. Все переговоры взял на себя Анг, вместе с Катарой и Саккой, которые были рады встретить почти соплеменников. Недолгий путь по воде, с поддержкой магов воды, и вот перед нами пристает крайне внушительное и самое главное эпичное зрелище. Огромная, сплошная стена изо льда, к тому же очень толстая и дополнительно спрессованная, кроме одного нижнего тоннеля. Судя по всему, тут часто собирают и разбирают, позволяя выплывать и заплывать внутрь. Мои друзья также оценили происходящее и впечатлились, чему способствовало количество магов воды. Уж здесь-то точно найдем учителя, радостно пробормотал Энг, радуясь приближающемуся концу хотя бы одного пункта плана. Вау, здесь так красиво, впечатлено выкрикнула Катара, вызывая довольные и гордые улыбки у наших сопровождающих. Да, красиво, стоя на хвосте, протянуто заявил Сакка, смотря вслед проплывающей мимо серебристоволосой девушки. А виды вокруг и впрямь впечатляли, этакая романтизированная Венеция, в белом ледяном стиле, с проплывающими тут и там каналами и гондолами. Между каналов же проходили красивые мосты, над которым явно работали маги, больше, чем над стандартными переправами в виде намороженной доски. Наш путь вел к самому большому зданию в городе-государстве, где сейчас нас уже ожидал вождь этого племени. Несмотря на некоторую наивность мира, тут люди еще не совсем расслабились и понимают, что, где и как, а потому о нашем прибытии известили, чуть ли не сразу, как Анг начал кричать, при том, что предположение о его аватаровсти было далеко не первым. «Ребята, веди себя сдержанно, постарайтесь не выделяться, а лучше расспросить у местных, есть ли тут какой-то важный церемониал. Обижать союзников — глупое занятие». «Ох, хорошо, учитель», — повинно выдал Сакка. «Да-да», — легкомысленно ответила Катара, вертя головой, особенно видя, как некоторые маги управляют стихией. «Ты уверен, что это нужно?» «Да», — сурово заявил я, смотря в глаза Анга. «Хорошо», — быстро сместив свой взгляд, ответил мне монах. «Примечание к части. У тебя пробудился шаринган. Кровь течет из твоих глаз, боль – это верная философия. Если это так, то ты можешь исправить несправедливость данного мира и стать бетой». Глава 25. Примечание к части. Приятного чтения. Глава 25. Вы только представьте. Они не учат женщин. Что за глупая дискриминация? Из угла в угол, в выделенном нам доме ходила Катара, активно размахивая руками и недовольно ругаясь, подкивающего Анга. Сакка же сидел в стороне, мечтательно прикрыв глаза и периодически расплываясь в радостной улыбке. «Да, это несправедливо», — решил вставить свое слово монах, пока девочка приводила дыхание в норму. «Несправедливо, неправильно, плохо, какая разница?» Довольно громко и четко сказал я, притягивая внимание. «Мы здесь гости, не хозяева, не какие-то необходимые и важные люди. Мы пришли с просьбой, нам дали кров, еду, позволили обучаться у их лучшего мастера боевой магии водой целительной. Мне позволили сходить на тренировочную площадку, где я смогу себя показать, взяв себе учеников для коротания времени. А потому что-то требовать это показывать свою наглость, гонор и ничем не подтвержденное чувство собственной важности. Я прервался и отпил из пиалы чаю, который подогрел, просто взяв в руку, рыбокарати имба, люблю его. И, если Ангу это простительно, он аватар, единственный в своем роде, могущественный повелитель четырех стихий, способный перевернуть ход истории, то мы все обычные и в целом невыразительные люди, не имеющие под собой ничего, кроме желания и наглости. Я серьезно посмотрел в глаза монаха и южных родственников. А потому мы не будем диктовать свои условия, мы не будем ломать их традиции, и мы не будем устраивать шоу. Понятно? Да, нестройно ответили мне детишки. А теперь перейдем к хорошему. Мои слова вновь приковали ко мне внимание. Первое и самое главное. Анг, учись хорошо, так как никогда не учился, и тогда, после того как мы улетим, ты сможешь передать эти знания Катаре, не раньше, только покинув этот гостеприимный город. Дальше Катара. Я, девочка удивленно захлопала глазами, тыкнув пальцем себе в грудь. Я поняла, что не надо пытаться лезть к ворчливому старику. Хи-хи-хи, поддержал подругу монах, это и так понятно. Я говорю о другом. Учись исцелению. Именно исцеление является необходимым навыком для выживания, особенно с учетом противостояния практически целому миру вшестером. Сакка. Я повернулся к парню, который подвергся зрительной атаке остальных людей в комнате. Ты можешь расслабиться и отдыхать, но лишь до и после тренировок. Ну и постарайся не создать политического скандала, оказавшись пойманным вместе с принцессой Юи. Я нагло ухмыльнулся, а Анг лишь похлопал глазами, а вот на лице Катары выползла пакостливая улыбка. Сам парень покраснел и засмущался, хоть и не предполагал, что его действия останутся тайной. А теперь отдыхайте. Завтра предстоит много работы. Увы, тренировки с бойцами оказались для меня по-настоящему занудным и скучным делом, особенно после спаррингов с такими монстрами, как Рейли, Джимбе и Луффи. Веселее стало, когда удалось привлечь магов, а те после поражения привлекли еще и так дошло до самого Пакку. Я уже предвкушал хорошие драки, новых впечатлений и еще что-нибудь такое, но увы, тот по дороге встретил Катару. И все бы ничего, после моих слов друзья посмирнили и не спешили доказывать всем и каждому, как надо жить. Но девочка была без шубы, а потому на ее шее виднелось ожерелье, семейное. Как потом оказалось, оно было сделано стариком 60 лет назад и вручено прабабушке Сокки и Катары. В общем, там начались спонтанные семейные разборки, где юная любительница равных прав смогла выговориться, не создавая скандалов и неразберихи. Я был рад почти всему, кроме пролетевшего мимо боя с мастером Эх, а ведь была надежда на очередного старика-монстра. «Ты чего такой грустный, дружище? Я не понимаю!» Тут же выкрикнул Сакка. Запутался, с одной стороны все хорошо, с другой нет. Вроде она идет навстречу, а затем отталкивает. «Я ничего не понимаю. Дела любовные, да? Тут друг тебе никто не советчик, особенно в нынешних условиях». Я похлопал парня по плечу, а затем подсунул пиалу с чаем, хорошим, успокаивающим. «Спасибо, Анг». «Да», — отвлекся от игры с мама парень, поворачиваясь ко мне, но стоило ему увидеть мой взгляд, как его глаза тут же заметались, а вид стал виноватым и паникующим. «Я вроде ничего, все хорошо, да, конечно, но...» Аватар затаил дыхание. «Ты хорошо учишься, выкладываешься по полной, не прохлаждаешься, запомни, чем лучше ты выучишь магию воды, тем лучше сможешь помочь с ее освоением Катаре. Все хорошо, я тренируюсь так, как никогда в жизни не тренировался. Даже вон мама на меня дуется из-за того, что не играю с ним». Зверек на это покивал, за что получил от меня фрукт и радостно убежал есть. «Смотри у меня, угу». Сажа с неба застала меня в середине увлекательного процесса, по издевательству, то есть, а не все правильно. Я занимался обучением воинов и просто желающих представителей северного племени, включая детишек, которые только и рады были поглазеть и поучаствовать в самделишных тренировках воинов. «Стоп, беда пришла, собирайтесь. Сбор, вызов добровольцев, выход на огромную стену ворота, и вот мы наслаждаемся видом того, как к нам плывет одинокий корабль нации огня. Ну нет, я не куплюсь на это снова. С тоской в голосе и отчаянием в глазах, я провожал летящий в нашу сторону снаряд, который очень походил на метеорит Акайну. Ты чего, увидишь? Я резко подпрыгнул в воздух и, оттолкнувшись от него пару раз с помощью гиппа, нанес удар встречному, горящему куску камня, разрывая его на мелкую пыль. Это удар, созданный мною, на основе имеющегося опыта и подсмотренном воздействии сил вибрации от Белауса. Реализовать его получилось лишь благодаря наличию и управлению ЦИ, без которой шансов такое повторить не было, проверено еще на острове. Ты умеешь ходить по воздуху? Первым в себя пришел Энг. Есть немного. Ходить я могу по воде, как и стоять на ней, а по воздуху я скорее прыгаю. Мой взгляд зацепился за другой снаряд, который упал в городе, разрушив собой один из мостов. Хах, ну теперь моя очередь. Воодушевленно выдал Энг, полетев на корабль ломать катапульты. Что же, тогда вы поможете мне координировать тут все. Серьезно выдал я, идя в сторону Пакку. Убедить старика оказалось несложно, особенно после того, как мы совместно с ним сбили один снаряд. Мастер воды создал ледяной шар и запустил его в меня, я же перенаправил тот в сторону вражеского камня, легко просчитав траекторию. Это вообще просто делать, когда мир сам подсказывает тебе, особенно на неодушевленных предметах.